рода. Параграф 2. Неурожаи и особенно голод 1891 года вынуждают не ученых напомнить ученым об их происхождении и о вытекающем отсюда их назначении. А. Обратиться к изучению силы, производящей неурожаи, смертные язвы, то есть обратиться к изучению природы как силы смертоносной, обратиться к этому изучению как долгу священному и вместе самому простому, естественному и понятному. И Б. Объединить всех, ученых и неученых, в деле изучения и управления слепою силою. Для существа, сознающего другого назначения, иного дела и быть не может. Ожидать же, чтобы слепая сила, отданная в управление этому сознающему существу и им неуправляемая, стала бы сама производить только благо, давать одни лишь хорошие урожаи, это верх ребячества, выражением которого и явилась выставка в Париже в 1889 году и французская выставка в Москве, и это в такой год, как голодный 1891 год. Смотрите ниже статью «Выставка 1889 года» и примечание к ней. Как не сказать, что Господь, видимо, прогневался на наше продолжительное несовершеннолетие? Да и как ему не прогневаться на нас, не исполняющих его завета, в разум истинный прийти, который в том и заключается, чтобы всем быть едино, как Он в Отце? А единым мы можем быть только в общем отеческом деле. Ученые, разбившие науку на множество отдельных наук, воображают, что гнетущие и обрушивающиеся на нас бедствия находятся в ведомстве специальных знаний, а не составляют общего вопроса для всех, вопроса о неродственном отношении слепой силы к нам, разумным существам, которые ничего от нас, по-видимому, и не требуют, кроме того, чего в ней нет, чего ей недостает, то есть разума, правящего регуляции. Конечно, регуляция невозможна при нашей розни, но рознь потому и существует, что нет общего дела. В регуляции же, в управлении силами слепой природы, и заключается то великое дело, которое может и должно стать